Вторая часть. Глава первая. Дом Кагеру. «Мисук! Выплюнь немедленно святую старицу Ямен!» Мотылек, ковылявший по дорожке к выгребной яме с огромным вонючим помойным ведром, остановился и завертел головой, высматривая источник воплей. Так и есть. У задней стены, где кухня, головастик опять застал Мисук за попыткой сожрать гадюку. Святая старица Ямен частенько приползает туда перекусить, но у нее не хватает ума сообразить, что кошке тоже прекрасно известно время и место ее обеда. Мисук, в свою очередь, прикидывается, что не может отличить змею от любимого лакомства, маринованного угря. А что? Полное наружное и вкусовое сходство. Но гадюку жрать нельзя. Это змея Сихана. А в доме Кагеру едят только тех, на кого укажет хозяин. Поэтому головастику постоянно приходится вынимать гадюку из пасти у кого-нибудь из домочадцев. Чаще всего у полосатой лесной кошки, которую Сихан в насмешку назвал древним аристократическим именем Мисук, прекрасная и целомудренная. «Мисук!» — надсаживается головастик. «Дрянь ты такая!» Мисук сидит на крыше кухни, сжимая в зубах полузадушенную змею с таким видом, как будто понятия не имеет, что это у нее такое свисает из пасти. «Выплюнь старицу, уродка!» Кошка смотрит вниз с высокомерным видом. Змея слабо мотает толстым хвостом. «Сейчас буду камни кидать!» «Мисук!» — доносится из дома резкий, как удар хлыста, голос Кагеру, легко перекрывая вопли головастика. «Поигралась и хватит!» Кошка грациозно спрыгивает на крыльцо. «Так вы утверждаете, что у меня что-то во рту?» — выражает ее взгляд. «Вы уверены, что там что-то есть?» «Ах, вот это! Посмотрим, что это!» «Ну да, змея! Странно! Как она сюда попала?» Мотылек переложил ведро из руки в руку. Ход его мыслей прост. Если змея в пасти у кошки, то возле выгребной ямы, где она любит подремать после обеда, ее нет. А значит, на этот раз никто не помешает ему вылить помои в нужном месте, и он получит одним подзатыльником меньше. Мотылек улыбнулся и поволок ведро дальше. Дом Кагеру обширный, запущенный, на коротеньких сваях прилепился к склону горы в узкой мрачной долине между двух невысоких хребтов, заросших сырым, совершенно непроходимым лесом. С тех пор, как в долине поселился Кагеру, оттуда убрались все. Даже охотники со своими временными шалашами и селками. Ближайшее обитаемое место, деревенька Сасуримура, было в соседнем ущелье, в полутора ри отсюда. По дну долины день и ночь глухо грохотал на перекатах широкий быстрый ручей. Глубины в нем было по колено, вода ледяная, кристально чистая. Головастик с мотыльком часто ловили там рыбу. Вдоль ручья проходила довольно запущенная тропа, которая потом сворачивала к перевалу и дальше в Сасуримуру. В темном буковом лесу вокруг ручья кишело мелкое зверье. Переплетались кабаньи тропки, в кронах резвились серые белки, в подлестке велись тучи комаров и прочей летающей пакости. Но особенно много тут водилось всяческих пауков. Не было дерева, с которого не свисали бы липкие сети паутины. В траве сновали скорпионы самых разных форм и расцветок. Когда мотылек в первый раз увидел на крыльце скорпиона, маленького, серого, с крошечным задранным хвостиком, он тут же с визгом удрал в дом. А потом ничего, привык, раскидывал с дороги босыми ногами. Без помех, добравшись до выгребной ямы, мотылек выкинул мусор, вернулся, поставил ведро возле кухни, плеснул туда воды, набросал травы. С кухни пахло разваренной рыбой и морковью. Головастик готовил обед. На крыльце уже сидела со скромным видом вездесущий Мисук, дожидаясь рыбьих хвостов и голов, а на самом деле, разумеется, выжидая удобный момент, чтобы украсть кусочек филе. «На, подавись!» Из дверей вылетела неочищенная морковка. Мисук поймала ее на лету, обнюхала, недовольно фыркнула. На кухне радостно захохотал головастик. Рыбный суп пах какой-то терпкой кислятиной. Неужели опять кизила добавил? — недовольно подумал мотылек. Дом со стороны ущелья был обсажен кизилом, и его темно-красные ягоды головастик щедро сыпал во все блюда. Просто поразительно, — сокрушался мотылек, — как это головастик снова и снова умудряется из свежих овощей и только что пойманной рыбы сварганить такое отвратительное варево. Впрочем, старший ученик Сихана был неприхотлив. Дай ему волю, съел бы рыбу сырой и не заметил. Мотылек поднялся на крыльцо, заглянул внутрь. — Ну как, еда готова? Головастик угрюмо покосился на него сквозь нечесанные космы. Суп был предоставлен сам себе. Вовсю кипел над жаровней и, судя по бурой пене, налипшей на стенках котла, давно уже переварился. — Готово! Да не про тебя! — проворчал он. — Мы с учителем еще подумаем, стоит ли переводить на всяких личинок такой шикарный суп. Твой обед знаешь где? — Где? — А ты его только что в яму вылил. Все попытки мотылька подружиться с головастиком разбивались о непреодолимую стену его враждебности. Головастик был сирота, крестьянский сын, мрачный, сутулый, похожий на лишачонка. Серые волосы взлохмачены, одет в жуткие обноски, выглядит и пахнет так, словно не мылся с самого рождения. Кагеру подобрал его в префектуре Нан, знаменитой житнице Керима, прославленной своими невероятными урожаями риса длиннохвостика и невероятной же нищетой населения. Головастик с 5 лет работал в поле, и к 10 годам его спина была уже скрючена, как у старика. Выглядел он натуральным заморышем. Тощие ручонки, ноги, как палки, острая куриная грудь. Но мотылек имел возможность узнать, насколько мальчишка силен. Головастик несколько раз колотил его по любому пустяку, нарочно стараясь сделать побольнее. Кстати, головастиком его прозвал Кагеру. Настоящее свое имя ученик с удовольствием забыл и никогда не вспоминал. В первый день, увидев в доме Кагеру мальчика, почти ровесника, мотылек искренне обрадовался. Однако головастик на его радость ответил прохладно. Точнее, долго прикидывался, что никакого мотылька тут вообще нет. Но потом все же не выдержал и уставился на нового ученика да так злобно, что тот даже растерялся. С самого начала головастик не упустил ни единой возможности показать мотыльку, что он тут лишний. Постоянно огрызался, дразнил его и обзывал, ябедничал на него Сихану. Учителю головастик был предан сильнее, чем тошнотник, несмотря на то, что знахарь обращался с ним неласково, частенько бил и заставлял работать с утра до ночи. Мисук уже добыла рыбий хвост и мусолила его с выражением безбрежного счастья на полосатой мордочке. Глядя на нее, мотылек почувствовал, что тоже проголодался. — Так вкусно пахнет! — подольстился он к повару. — А то! — головастик слегка подобрел. — Подхвати-ка с другой стороны, давай снимем его с огня. Вместе они сволокли котел на земляной пол, и головастик отлил чуть ли не треть в большой чугунный горшок. — На! — он сунул тяжелый горшок в руки мотылька. — Это мне? — Хе! Размечтался! — Пошли кормить толстого! — А почему я понесу горшок? Потому что я понесу ключ и амулет. Старшему более ответственное дело, понял? Ползи шустрее, личинка, да не расплескай, а то вообще без обеда останешься. Позади кухни, в отдалении от жилой части дома, находилась пристройка, нечто вроде хлева. Только вместо коров и коз там находилась прочная клетка, а в клетке был заперт толстый. Еще на подходе к пристройке в нос сшибало тяжелым запахом много хуже, чем из выгребной ямы. Мотылька поначалу просто наизнанку выворачивала от этой болезненной вони, потом как-то претерпелся. Окон в пристройке не было. Свет проникал через щели между прутьями в плетеных стенах. В полумраке темнела большая клетка из толстых брусьев, до черна опаленных изнутри. На полу, покрытом вонючей коркой засохших нечистот, сидел голый, грязный, безобразно разжиревший подросток, глядя в стенку пустыми глазами. Услышав шаги, он медленно обернулся. Из клетки, как из печи, вдруг ударила волна жара. Мотылек мгновенно вспотел, не от жары. Застучало сердце, задрожали коленки. Почему-то рядом с Толстым с ним это часто случалось. Кормили Толстого для безопасности всегда вдвоем. Почти все время он был вялый и сонный, но вдруг вскакивал и бросался со всей дури на прутья. Или возьмет да скажет что-то на неизвестном никому языке. Раз в неделю, непременно в присутствии знахаря, Головастик мыл пол в клетке. Съедал Толстый столько, сколько они втроем, и при этом был вечно голодный. Кроме жратвы его, казалось, ничто не занимало. «Не смотри ему в глаза», — напомнил Головастик, разворачивая амулет. «Учитель строго-настрого запретил». «Помню, помню», — проворчал мотылек. «Он бы и сам не стал смотреть в глаза Толстому. Уж больно они были страшные. Чаще всего пустые, рыбьи. Но иногда из них такое выглядывало, как из преисподней». Как младшему, мотыльку всегда доставалось более хлопотное дело — открывать клетку и кормить Толстого. Головастик только подстраховывал его амулетом. Как-то он проговорился, что клетка заговоренная, но мотылек уже и сам догадался. Когда Толстый начинал беситься, он так метался, что и железная клетка не устояла бы, а это вот держалось. «Давай!» — скомандовал Головастик, поднимая в вытянутой руке амулет, потертый, захватанный свиток с заклинанием на старшей речи. Внизу свитка болтались на шнурках восковые печати, в том числе и гордость коллекции знахаря, личная печать бывшего наместника, самая мощная на земле Керима. Толстый сразу забеспокоился, проворно забился в дальний угол. Мотылек быстро повернул ключ в замке, откинул засов, поставил на пол горшок с супом и выскочил обратно. В тот же миг Толстый с ревом кинулся на него, но не успел. Клетка качнулась, запахло горелым деревом. Поняв, что опоздал, Толстый утратил к мотыльку интерес и с урчанием бросился к горшку. «Ты погляди!» Мотылек схватил Головастика за рукав. Толстый, безо всякого видимого усилия, держал перед собой на весу чугунный горшок. Суп кипел ключом у него в руках, словно они были из огня. Толстый взглянул на мальчика рыбьим глазом и одним глотком выпил суп через край, нисколько не обжигаясь. Потом швырнул горшок на пол и рыгнул. — Он еще хочет, — сказал мотылек. — Обойдется. Он бы весь котел сожрал и нас с тобой в придачу, — проворчал Головастик, закрывая клетку на ключ и скатывая амулет до следующего раза. Почему Толстый оказался в клетке, что с ним случилось, мотылек не знал. Головастик помнил времена, когда бешеный мальчик еще не был толстым. Он был таким же, как и они, учеником Кагеру. Но однажды он сошел с ума и с тех пор жил в клетке, как дикий зверь. Фу! Выдохнул мотылек, когда они вышли из пристройки на свет и воздух. Аж руки дрожат. Не дай боги никому сойти с ума, правда, Головастик? Отчего он спятил, не знаешь? Слишком любопытный был, ухмыляясь, сказал Головастик. Такой, как ты. Вопросы всякие задавал, лез везде. Правда? Испугался мотылек. Неправда, неохотно признался Головастик. Да не знаю я. Вчерась был здоровый, мне пинков надавал, на другой день еще обещал добавить. А на утро, гляжу, сидит на цепи, воет и жаром пышет. Он облизал руки, которым прилипли овощи из супа, потом вытер их о драные штаны. Мотылька передернула. — Пойду на ручей, умоюсь. — Тоже мне чистюля, — пробурчал Головастик. — Ну, иди. А я пошел звать учителя к столу. Опоздаешь к обеду, пеняй на себя. Вода в ручье была такая холодная, что мгновенно свело руки судорогой. Мотылек поплескал на лицо, вытерся краем рубашки. На ладонях уже твердили мозоли, а еще дней 5 назад к ним было не прикоснуться. Так ныли лопнувшие пузыри, натертые черенком лопаты. Головастик, обрадовавшись подмоге, в первые же дни загнал младшего ученика приводить в порядок невероятно заросший огород. С тех пор лопата стала для мотылька самым ненавистным предметом в доме, обогнав помойное ведро и метлу. Вот бы сейчас рвануть отсюда. До заката буду в Сосуримуре, — мечтательно подумал мальчик, выпрямляя натруженную спину. А завтра утречком по тропе через лес к реке, к родной Микаве. Но это были только мечты. Даже если бы мотылек точно знал, что за ним не будет погони, а она будет, он никогда бы не рискнул пойти один через лес. Он по-прежнему боялся леса. И теперь знал, что бояться и в самом деле стоило даже днем, а уж ночью. Мотылька коварно обманули. Обязанности его были примерно те же, что и в святилище у деда Хару, только раз в 20 больше. Мальчики вдвоем вели хозяйство без всяких скидок на возраст. Головастик колол дрова, стряпал, вскапывал огород, чинил крышу, прибирал в доме. На мотылька же свалилась вся подсобная работа. Кагеру от домашних дел устранился. Однако нельзя было сказать, что он бездельничает. Знахарь бродил по лесу, пропадая порой на несколько дней. Собирал травки, варил всякие снадобья, которые головастик потом носил в Сосуримуру продавать. Дома Кагеру экспериментировал с составами своих зелий, а удачные рецепты записывал в поваренную книгу, прямо как бабушка мотылька. Весь кабинет Сихана был завален свитками, прошитыми стопками бумаги и просто грязными обрывками, словно какая-нибудь канцелярия. К кабинету примыкала отдельная пристройка, пропитанная вонючими испарениями лаборатория, куда вход был строжайше запрещен всем, кроме хозяина. Кроме того, Кагеру вел обширную переписку, а в совсем уж свободное время занимался с головастиком. Мотылька же он не учил ничему и вообще почти не обращал на него внимания, разве что мимоходом давал пинка или щипал за ухо. В общем, мотылек быстро разобрался, куда и к кому он угодил. А попал он к злому лесному колдуну, из тех, которых на островах Кирим называли мокквесинами. Колдуну, который обманом увел его из родного дома, попросту говоря, украл. Конечно же, это мальчик тоже понял, бабушка его не отдавала. С той поры мотылек начал мечтать о побеге. И не только мечтать. Как-то выбрал момент, когда рядом с домом никого не было. Быстро собрал свой короб и направился по тропе в сторону деревни. Но не успел он даже добраться до перевала, как из зарослей выскочил тошнотник, оскалил клыки, погнал обратно. Сихану мотылек соврал, что заблудился. Кагеру покосился на короб и на первый раз сделал вид, что поверил. Но на будущее посоветовал по лесу в одиночку не шастать. Там полно зверя, всякое может случиться, и костей не найдут. С того дня мотылек чувствовал постоянное ненавязчивое внимание со стороны волка. Вообще тошнотника после возвращения в долину словно подменили. В доме Кагеру пропало все его дружелюбие. Он не позволял себя гладить, постоянно огрызался на мотылька, как бы давая понять: «Я тут главнее тебя». После попытки побега тошнотник завел крайне неприятную привычку лежать по ночам поперек порога каморки, где спали мотылек с головастиком, не отрывая от мальчика глаз. «Зачем он это делает, головастик?» — спросил как-то мотылек. «Ляжет и смотрит. Глаза у него в темноте так и светятся. Пасть раскрыта, из нее слюна течет, а зубы белые-белые. Мне же страшно, неужели он не понимает? Раньше мне казалось, он добрый». «Волк злой», — возразил головастик. «Злой и хитрый, как бес. Я-то знаю». «По-моему, ему нравится меня пугать». «Пугать? Ха! Да он просто хочет тебя сожрать. Что, не веришь? Он это дело любит. Думаешь, он человечины не пробовал? Он смотрит и представляет, как начнет тебя есть. Живьем!» Мотылек содрогнулся, но ему не верилось. «А почему он тебя до сих пор не съел? Ты что, особенный или ядовитый?» — сострил он. «Потому что учитель ему не разрешает», — высокомерно ответил головастик. «Как учитель скажет, так и будет». «То есть тошнотник без разрешения не нападет?» «Конечно». «Тогда я спокоен. «Ну-ну», — промычал Головастик, — «на твоем месте я бы не расслаблялся». Помимо волка, в доме Кагеру было полно и другого зверья. У восточной стены на верхушке старого одинокого кизила проживала почтовая ворона. Охраняя свое неопрятное гнездо, похожее на раздерганный клубок шерсти, она с громким карканьем накидывалась на всякого, кто осмеливался под ним пройти. Мотылька она несколько раз клевала до крови в макушку, старалась попасть в глаза. К счастью, ворона почти всегда где-то болталась с очередным письмом, не возвращаясь много дней. Была еще змея, пожилая гадюка с громким именем святая старица Ямен. Мотыльку от нее было меньше всего беспокойств. Точнее, всего два. Во-первых, он опасался на нее наступить в траве, потому что гадюка приползала к дому часто и каждый раз новой дорогой. А во-вторых, святая старица облюбовала себе место отдыха на солнечном пригорке, аккурат напротив выгребной ямы, так что мотылек, посещая это необходимое место, всегда на всякий случай брал с собой палку. Ну и, конечно, маленькая царапучая дрянь Мисук. Вот кого мотылек успел возненавидеть всей душой. В отличие от прочего зверья, Мисук пакостила вполне осознанно, увлеченно и изобретательно. На знахаря она только шипела с крыши, тошнотника избегала, а на всех остальных вела непрерывную охоту. Заветной мечтой Мисук было разорить воронье гнездо, сожрать змею и сарапать головастика. С появлением мотылька она возликовала. Самый маленький, беззащитный, он больше всех страдал от ее выходок. Она разбрасывала по полу золу из жаровни, рвала вощеную бумагу на окнах, перегрызала на огороде черенки баклажанов и тыкв, переворачивала вверх дном весь мусор, который не успевали выбросить, скидывала крышки с горшков, вылавливала рыбу из супа, воровала и портила все, что плохо лежит. И за все расплачивался мотылек. Только однажды шалость лесной кошки доставила ему удовольствие, когда Мисук по ошибке нагадила в соломенную шляпу Сихана и целый день просидела на крыше, боясь наказания. Мотылек тоскливым взглядом скользнул по колючему гребню горы, за которой пряталась такая близкая, но недостижимая деревня Сосуримура, вскочил и побежал к дому. На крытой веранде уже обедали. Головастик старательно наливал суп в миску учителя. Мотылек сел на пятки, как учили, поклонился до земли, сложив руки перед собой, и на коленях подполз к столу на свое место. — Какой ты мотылек! — насмешливо сказал Кагеру. — Ты черепашонок! Он сидел, поджал босые ноги, одетый по-домашнему, в легкой длинной рубахе с разрезами по бокам. Бритая на крестьянский манер голова уже начала зарастать черной щетиной. Мотылек привычно промолчал. Головастик налил ему едва полмиски супа, пожадничал, да еще постарался, чтобы ни куска рыбы не попало. — Кого у меня только тут нет, — продолжал рассуждать знахарь. — Головастики, змеи, кошки. Вот теперь еще мотылек появился. Плохое имя. — Это почему? — не выдержал мотылек. — Тот, кто тебя так называл, желал тебе зла. Это имя предвещает краткую жизнь и насильственную смерть в зубах хищной стрекозы. Пророческое имя. Кагеру почему-то развеселился. — Знаешь, кем питаются стрекозы? — То-то же. Мотылек ничего не понял, опустил голову и принялся за суп. — Может, переименовать тебя? — не унимался знахарь. «В личинку!» — гнусно хихикая предложил Головастик. Кагеру посмотрел на него долгим взглядом. «Ну почему сразу в личинку? Может, в лягушонка?» «Нет, тогда Головастик обидится!» Мотылек понял шутку и радостно засмеялся. «Получится, что я его старший брат!» Головастик покраснел и набычился. Спорить с учителем он не решался. Кагеру глядел на него, ухмыляясь. — Что, не нравится? — Ах да, ты предлагал какое-то другое имя. Вот и возьми его себе. Солнце только что зашло, но воздух еще полон света. Над черной колючей шкурой гор бесконечными косяками проплывают на север розовые журавли, вечерние облака. Кагеру стоит посреди полянки недалеко от дома. Сам легкий и светлый, как заблудившийся журавль или отставшее облако. Он поднимает руки, словно собирается взлететь. И мотыльку кажется, что земля, подчиняясь плавному, уверенному жесту Сихана, отпускает его в небо. Чувствуешь, как поверху веет холодом? Это дышат снежные горы. Сегодня их хорошо слышно, — говорит Сихан. Послушай, как дышат горы, Головастик. Чтобы услышать это дыхание, надо, чтобы стало совсем тихо, до звона в ушах. Надо замолчать. — Я и так молчу, — мрачно говорит Головастик. Он тоже стоит на полянке, сутулиный, косматый и тонконогий, как будто вросший в землю, похожий на чахлое деревце. — Ты, Головастик, молчишь неправильно. Тебе ведь все равно, что происходит вокруг. У тебя в голове сидят бесы. День и ночь пережевывают твои обиды. Скоро ты не будешь слышать ничего, кроме их бессмысленной перебранки. Слушай только меня, Головастик. Плюнь на своих бесов и ничего не бойся. Забудь о себе. Ты не важен. Тебя здесь нет. Кагеру поворачивает ладони к низу, плавно опускает руки. И земля как будто сразу становится ближе. Небо уходит в вышину, на полянку опускается ночная тень. Удивительно, что человек может сделать со своим телом и духом с помощью одного только дыхания. Вдыхаешь в одном мире, выдыхаешь уже в другом. Можно стать легким, уснуть, проснуться, превратить свое тело в камень, в огонь, в воздух, отправить дух странствовать по другим мирам. Можно навсегда разорвать узы души и тела одним вздохом. А можно вернуть дух из самых невозможных далей. Можно, не тебе, конечно, кого-нибудь позвать или привести с собой, или увести и бросить. Можно даже взлететь. По-настоящему? Конечно. Я тебе как-нибудь покажу. Но сначала тебе надо научиться слушать тишину. И, конечно, правильно дышать. Что ты скрючился, как трухлявый пенек? Хоть спину распрями, вдохни полной грудью. Попробуй ловить дыхание гор. Ладно, не гора, хотя бы этого худосочного леса, это попроще. А тебя, мотылек, сюда никто не приглашал. Вылезай из-под куста и иди на кухню. Там котел ждет, чтобы кто-нибудь его почистил.